«Что ты натворила?» — проворчала бумажная душа, смотря злыми глазами на черную. Черная душа положила часики на пень, топнула по ним ногой, подняла — идут. Тогда она отпустила часики в прорубь, в темную ледяную воду, вынула и поднесла к уху. «Ну как?» — спросила бумажная душа. Черная душа, не отрывая часов от уха, сказала: «Ладно, старикан сам остановит». И зашагала по сугробам, за ней побежала бумажная душа. Мите удалось развязать зубами узел веревки, он освободился и подбежал к Лёле. «Лёля!» — тихо сказал он, но она молчала. «Лёля, скажи что-нибудь!» Но девочка была неподвижна, и Митя заплакал. Глядя на снежные глаза девочки, он сказал: «Клянусь, я принесу тебе твое сердце!» И, стиснув зубы, пошел по следам снежных баб. Оглянулся. Маленькая снежная девочка тихо стояла, протянув вперед руку. Митя зашагал. А в городе перед мастерской голос радиодиктора говорил: «Слушайте внеочередное сообщение!» Вся улица замерла, прислушалась, из башни опять высунулся старый год. «Аномалия с замедлением времени прекратилась. Причины изучаются. Проверьте ваши часы». Послышались сигналы, два коротких, один длинный. Сейчас ровно 16 часов по московскому времени. Движение весело возобновилось. Старый год задумчиво почесал себя в затылке и скрылся в башне. Бабы бежали по шоссе мимо гудящих телеграфных проводов. Обдавая баб снежной пылью и гарью бензина, по шоссе мчались машины. Черная душа остановилась, поджидая грузовик с бидонами молока. Туго надутые баллоны, серые, тяжелые, будто каменные, стремительно надвигались. Черная душа подбросила часики под колесо, как мальчишки подбрасывают пистоны. Грузовик с грохотом промчался, подпрыгнув на часиках. Бабы кинулись к часикам. Черная душа поднесла их к уху. «Ну?» — спросила бумажная душа. «Идут», — мрачно сказала черная. И они побежали дальше по шоссе. Подошли к табличке со стрелками перед перекрестком. В Ярославль, в Углич. Навстречу по шоссе на дамском велосипеде с сеткой на заднем колесе мчалась продажная душа. Бабы попробовали вдвоем спрятаться за один телеграфный столб, но продажная душа уже орала: «Куда? Куда, девочки?» «В город», — невозмутимо сказала черная душа, разжала руку и показала ей игрушечные часики. «Но это жульничество!» — взвизгнула продажная душа, соскочив с велосипеда. «Я же потратилась, я купила взамен золотые часы, ну и носи их!» — сказала черная душа. Продажная душа завопила: «Я пожалуюсь старому году!» «Попробую!» — усмехнулась черная. «А я напишу на вас обеих донос, что вы кричали: „Да здравствует Новый год!"» Бабы от этого нахальства разинули рты. А черная душа неожиданно вскочила на велосипед продажный и помчалась к Ярославлю, крутя педали ледяными ногами. Бабы завопили и погнались за ней. Черная душа изо всех сил работала педалями. Сзади загудела какая-то машина, черная душа съехала на обочину, мимо обгоняя ее пронесся самосвал. Мы увидели рядом с шофером Митю, который что-то доказывал шоферу. Самосвал обдал черную душу отработанным газом. Баба чихнула. Заглядывая в глаза шоферу, Митя говорил: «Они хотят остановить время, понимаете?» «Как это?» — солидно спросил шофер. «А так, вам к которому часу в гараж?» «Ну, к пяти». «Пяти не будет», — сказал Митя. «Сегодня будет, завтра нет». «А когда же в гараж?» — спросил шофер, посмотрев на Митю. «Никогда», — сказал Митя. «Так и будете всегда ездить». «Здоров врать», — сказал шофер и покрутил головой. Митя горестно замолчал. В помещении башни Знаменских ворот с бойницами вместо окон висел темный неподвижный маятник посреди потолка, и сверху торчали зубчатые колеса гигантского заржавленного механизма. Старый год торжественно писал тушью на листке ватманской бумаги. «Манифест. Что есть, то есть, чего нет, не будет. В мире ничего нового не случится, ничего не изменится. Отныне 31 декабря будет длиться вечно». Заскрипели ступени, распахнулся люк в полу, и снизу выскочила черная душа. Она безмолвно положила на стол перед старым годом часики сердца Лёли. Старый год вскочил, вцепился в часики обеими руками. И вдруг наверху захрипели башенные часы, заскрежетали колеса, взлетел столб пыли. И тяжелый маятник пронесся мимо голов старого года и черной души, которые отпрянули пораженные. Дрожащей рукой старый год взял часики. «Да, это они», — поднес к уху. «Но почему идут?» «Я не смогла их остановить», — сказала черная душа. Старый год задумчиво склонился над часиками, через него пролетела гигантская тень маятника. Наверху что-то зашипело, захрипело. Черная душа тревожно подняла голову. Раздался мощный бой часов, которого Ярославль не слышал со времен царицы Анны Иоанновны. Над башней взлетела туча ворон. Прохожие остановились, не веря своим ушам, задрали головы. Мастер без шапки выбежал из часовой мастерской, не понимая, что случилось. Маятник летал от одной стены к другой. На губы старого года легла жесткая складка. «Все равно мы их остановим. Принеси-ка мне ту бутыль». Черная душа бросилась в угол башни и осторожно принесла огромную бутыль с черепом и костями на наклейке. «Азотная кислота», — сказал старый год и горько усмехнулся. Черная